Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И я Тата Зарубина. Всем привет! Это и впрямь подкаст «Это вам не сказки». А я Стёпа Галитейский. В этом подкасте я, а также Тата, разбираем разнообразные мифы, мультики, сказки, легенды на прочность. Но сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Потому что сегодня у нас вопрос не от детей, как бывает обычно, а от нашей редакторки любимой Аси Тереховой. Ася, привет. Привет, ребята. Да, сегодня в некоторой степени торжественный подкаст, потому что у меня есть одна новость для наших слушателей, а именно, что я говорю все это с просто огромным животом. Я беременна, и через 2 недели примерно у меня родится дочка. Я думаю, что ее будет звать Аглая. Аглая уже очень расположена к этому подкасту. Всякий раз, когда я слушаю «Это вам не сказки», Аглая пинает меня изнутри. Мне кажется, что она вообще считает, что Тата — это ее мама, потому что она голос ее слышит очень-очень часто. И это мой последний выпуск «Это вам не сказок», потому что потом я уйду сидеть с ребенком, собственно. А потом вернусь. И что тут еще хочется сказать? Во-первых, что подкаст из-за этого уйдет на небольшие каникулы, а потом торжественно вернется. Его будет вести другая знаменитая, легендарная редакторка Анна Шур. Вы слышали ее в последнем «Блице» и в подкасте «Экспекта Патроном», и вообще она шеф-редакторка «Гусь-гуся», главный человек на свете. Ну, не знаю насчет главного человека на свете, что-то ты, Ась, меня уж так засмущала, но да, так и есть. Я теперь буду редактором этого подкаста. Надеюсь, что и в моих руках он будет выходить интересным и веселым. Но, конечно, огромное спасибо Асе, которая все это время делала такие невероятные выпуски. Спасибо большое. А еще у меня из моего положения, так скажем, есть вопрос к вам, дорогие Тата и Стёпа. Поскольку меня довольно сильно занимает новость о том, что у меня скоро будет ребенок, я хочу, чтобы вы мне рассказали, чего вообще ждать. Не так давно я смотрела мультфильм «Босс молокосос». И там главный герой, младенец, довольно крутой и сразу взрослый. И я хотела узнать, чего ждать от Аглаи, моей будущей дочки. Могут ли дети быть такими взрослыми, такими крутыми, как «Босс молокосос»? Ну, во-первых, мне, конечно, ужасно грустно, что Ася нас покидает, хоть и на какое-то время, но очень радостно за Аглаю и Асю. И я ужасно рада приветствовать здесь нашу новую редакторку Аню. Поэтому это действительно знаменательный выпуск. Да, Ася, вот будет достаточно, думаю, мне сложно смириться с тем, что ты от нас уходишь. Я тебя очень поздравляю. Желаю тебе и Аглае здоровья, счастья. Спасибо, спасибо большое, Стёпа. А, и еще я хотел сказать, что я тоже посмотрел «Босса молокососа». Причем это происходило как раз при перелете из России в Америку. Вот. Я, кстати, вот сейчас, да, как раз в Америке сижу, как Гарри Поттер в чулане. Правда, здесь не так тесно, как было в фильме, но все равно это не меняет факта, что я сижу в чулане. Так вот, я, значит, посмотрела этот мультик. Там рассказывается про 2 братьев. Начинается фильм с того, что старший брат счастливый рассказывает, что их в семье 3, мама, папа и он, что треугольник самая пирамида, самая устойчивая в мире фигура. Рассказывается, что он завален вниманием. В общем, у него в жизни все идет просто прекрасно. Его перед сном 5 раз обнимают, читают 3 сказки и поют 2, кажется, песенки. У них оставалось достаточно времени для меня. 3 сказки, 5 объятий и песенка, да? Все верно. Blackbird singing in the dead of night. take these broken wings and learn to fly. Но потом, опа, и на такси в костюме с чемоданчиком приезжает босс-молокосос. И все внимание перекидывается на него. Сим, смотри, кто здесь? Сим, это твой младший брат. Младший кто? Брат. В общем, старший брат грустит. И тут выясняется, что босс-молокосос не обычный малыш, а говорящий, ходящий, решающий вопросы по мобильному телефону. В общем, невероятно крутой младенец. Понятно. Ну что, теперь давай к вопросу. Давай. Тат, вот мне кажется, нам надо как бы разобраться, кто вообще такой младенец, про кого мы сегодня будем говорить. А, давай разберемся. На самом деле все очень просто. Младенцы – это люди до года. Люди, которым еще не исполнился год. То есть это те, которые еще не очень хорошо умеют разговаривать, еще, как правило, не умеют ходить. По-всякому бывают. Бывают и вундеркинды. Но, как правило, младенцы только к концу своей младенческой жизни начинают это делать. А вообще получается, что младенческий возраст очень короткий. Но он супер важный, потому что за этот короткий период человек научается очень многому. Когда ребенок только рождается, какое-то время у него уходит на то, чтобы приспособиться к новой жизни, потому что до этого он целых 9 месяцев провел в животе у мамы, а потом вылез на белый свет и... На холод. Да, и вообще не понимает, что здесь и как. В животе у мамы ребенок растет в специальном органе, который называется маткой. Он болтается там вверх тормашками и плавает в жидкости. Питается и дышит он через пуповину. Это такая специальная трубка длиной где-то от 50 до 70 сантиметров, которая соединяет ребенка и его маму. Балдёж. Да, кислород и питательные вещества он получает из крови матери. Для этого есть еще один орган, он называется плацента, и в нем сосуды ребенка и мамы, маленькие тоненькие кровеносные сосуды, очень тесно переплетаются, образуют такую сеть и таким образом обмениваются газами и питательными веществами. То есть единственное, чем он в животе у мамы питается, это питательными веществами, которые доставляются ему по крови. Да, так и есть. Прекрасно. Мегамозг. Вот, но когда ребенок появляется на свет, ему приходится все быстренько перестроить, потому что условия уже другие, и мама через пуповину его больше кормить не будет. Первое, что он делает, когда рождается, это он кричит. И это очень важный крик, потому что он означает, что малыш сделал свой первый в жизни вдох, и у него заработали легкие. Ведь раньше, как ты помнишь, ему просто кислород доставляли в кровь совершенно другим способом. Я слышал, что если младенец не закричал, его надо ущипнуть. Ну да, его еще хлопают часто по спине, чтобы как-то его расстроить, наверное, и он вдохнул. О, ор будет стоять, наверное. Но я тебя уверяю, что это всегда радостный да, звук. Да, без этого никак, я понимаю, да. Когда ребеночек только родился, у него такая сморщенная, немножко фиолетовая или синеватая даже кожа. Я видел шутку про то, что лица маленьких младенцев похожи на лица переродившихся душ старых. Старичков, да-да-да. Которые понимают, что им придется опять все это проходить. Да, немножко похоже. Вот, но когда он вдохнул и закричал, кожа прямо на глазах розовеет и уже становится какого-то более привычного нам цвета. Потом, вскоре после рождения ребенку перерезают пуповину, и в том месте, где пуповина была, остается рубец. Наверное, ты знаешь, какой. А, пупок? Пупок, да. Вот, это хорошо. Они, значит, научаются дышать? Еще в роддоме, но они же не будут всю жизнь в роддоме сидеть. Они приедут домой, безусловно. А вот дома что произойдет? Я думаю, младенец научается ползать, ходить. Возможно, даже что-нибудь говорить он научится в первый год. Возможно, но это еще далеко не сразу. Он до этого должен еще кучу всего научиться. И первое время вообще-то он почти ничего не умеет. Он умеет есть, точнее, сосать молоко. писать, какать, плакать. И вообще-то он большую часть дня он вообще спит. По 18, кажется, часов. Да. Норма. Это ты по Тёме знаешь? Да, моя тётя рассказывала, что он должен по 18 часов в среднем спать. Да, ну, конечно, у всех всегда все по-разному, кто-то спит больше, кто-то меньше, но действительно большую часть времени совсем крошечные детки проводят во сне. При этом они не умеют каких-то вещей, которые кажутся нам совершенно неотъемлемой частью нас. Например, они не потеют, они не умеют плакать слезами. Про слезы мы, кажется, уже обсуждали. Точно, точно. Они видят и слышат, но немножко менее остро, немножко по-другому, чем взрослые. Но они очень быстро растут и умнеют, и научаются всякому разному. Например, делить столбик? И разговаривать по телефону, конечно. Логично, как и ожидалось. На первых порах они даже не умеют управлять своими ногами и руками. Ой, Тёма очень смешно ими дрыгал. Пару раз даже мне по лицу заехал. Вот, я как раз хочу тебе сказать, что он этого не хотел. Да-да-да. Ну, как он может хотеть своему любимейшему братику врезать по лицу? Всякое бывает. Но у младенцев есть довольно много разных автоматических умений, которые называются рефлексами. Например, если новорожденного ребенка положить на живот, то он автоматически поворачивает голову в сторону. Это помогает ему не задохнуться. А если держать его вертикально и как бы поставить на опору, ножками коснуться пола, например, или стола, то он сразу напряжется, выпрямит туловище, выпрямит ноги, как будто бы будет пытаться стоять на полусогнутых ногах. А если положить ему палец в ладонь или на ступню, то он как будто бы будет пытаться схватить твой палец. Иногда он может так сильно схватиться, что он может повиснуть на пальцах, если его попытаться поднять. Как обезьянка. Это как раз от обезьяны рефлекс. Совершенно верно, да. Это то, что нам досталось из древних времен, пришло к нам. Ну, еще, конечно, у младенцев есть сосательный рефлекс, который помогает им сосать молоко. И если засунуть ребеночку в рот палец, ну, хорошо бы его, конечно, помыть перед этим, то он немедленно начнет его сосать. Еще в первые же дни после рождения младенец уже умеет различать голос мамы, потому что он хорошо с ним знаком, с этим голосом, потому что он слышал его, пока жил у мамы в животе. Когда ребенок немножко подрастает, он уже немножко больше времени проводит в бодрствующем состоянии и постепенно учится сосредотачивать свое внимание на чем-то. И когда он видит мамино лицо, он останавливает на нем взгляд и может начать издавать какие-то громкие звуки и улыбаться, дрыгать руками и ногами. Это он так впервые выражает, показывает свои эмоции. Кроме этого, развиваются и разные другие его способности. Если сначала ребенок видел не очень четко и почти не различал цвета, то уже где-то ко второму месяцу он научается различать красный, зеленый и синий цвета, а где-то к 2-3 месяцам он уже видит цвета практически как взрослый человек. Дальше ребенок продолжает расти и развиваться во всех смыслах, и в том числе он научается лучше общаться с миром, в том числе голосом. Он начинает гулить. Стёп, ты знаешь, что такое гулить? Наверное. Гули-гули-гули. Тёма так делает. Примерно так, да. А где-то начиная с полугода большинство детей уже неплохо понимают, что им говорят, и даже начинают лепетать. А что такое лепетать, ты знаешь? Что такое лепет? Ну, лепет, наверное, какие-нибудь кучи несвязанных звуков разнообразно. Бу-бу-бу. Да, это такие, это с одной стороны связанные звуки, но с другой стороны такие зачатки речи. То есть это ребенок пытается подражать взрослым звукам. Здесь очень важно, чтобы родители реагировали на это. Например, если он приносит им какой-то предмет, они могут ему ответить и назвать этот предмет, или просто улыбнуться, или погладить, как-то положительно отреагировать. И тогда речь ребенка развивается лучше и быстрее. Но так или иначе, большинство детей ближе к году начинают уже произносить первые слова. Вообще дети довольно быстро растут еще и физически. За первый год они увеличиваются примерно в 1.5 раза в длину, а вес их увеличивается в целых 3 раза. Где-то к 4 месяцам Мы вот с тобой поговорили о том, что первое время дети не умеют управлять своими руками и ногами, но к 4 месяцам они уже способны это делать, и малыш в этом возрасте уже пытается хватать предметы, и он интересуется игрушками. Он понимает, что если он случайно ударил или тронул погремушку рукой, то она будет качаться и греметь, и учится теперь делать это нарочно. Он постепенно научается переворачиваться самостоятельно, сидеть, вставать, ползать, и где-то в районе года он делает первые шаги. То есть, несмотря на то, что дети не ходят в пиджаках, не приезжают на такси, не болтают по телефону, они все равно супер крутые. Ведь они так много умеют, когда им нету даже года. Очень впечатляет. Самое крутое — это то, сколькому они за этот год научаются. Угу. То есть они из практически маленьких пупсиков. Маленьких сосисочек. Не, ну тогда скорее сарделечек. В общем, они за год они из маленьких беспомощных сарделечек превращаются в разумное и почти самостоятельное существо. Хочу сардельку теперь. Ребят, можно я еще разочек влезу с насущным вопросом? Конечно, тебе все можно. Спасибо большое. А я помню, что в мультике вообще почему босс-молокосос, почему он такой босс? Потому что ему нужно сражаться с какой-то компанией пёсико, которая должна произвести щенка, вечного щенка, и этот щенок завоюет любовь всех людей. И босс-молокосос и его команда должны это предотвратить. То есть босс-молокосос по сюжету воюет с собаками. Известно, что у меня есть белая собака Ума, которая уже пару раз фигурировала в наших подкастах. Даже приходила на них лично. Было-было. И вообще-то я хочу, чтобы она с моей будущей дочкой подружилась. Тат, расскажи, пожалуйста, какие отношения у младенцев и собак? Ну, отношения бывают разные, конечно же, потому что все зависит и от младенца, и от собаки, и, главное, от родителей младенца и хозяев собаки. Потому что им есть за что конкурировать и за что воевать. Это, конечно, время и внимание домочадцев. Когда в семье появляется младенец, отношения вообще в семье, но в том числе с домашними животными, чаще всего меняются. Потому что пока в семье нет ребенка, часто бывает так, что хозяева собак и кошек часто относятся к ним как к маленьким детям. Но когда появляются настоящие маленькие дети, это уже трудно себе представить, чтобы так было. Я помню, извини, что влезаю, да. Я помню, как папа, кажется, мне рассказывал, что моя собака Урсула, она была старше меня, появилась в семье раньше меня на несколько месяцев, и все внимание было приковано на ней. Потом появился я, и, кажется, папа рассказал, что чтобы Урсула ко мне привыкла, он скормил ей мою сопельку. Какой интересный метод. Но на самом деле рецепт как-то познакомить животное с ребенком аккуратно, да, дать привыкнуть к запаху или, наоборот, заранее подготовить к какому-то новому ритму жизни, к тому, что, может быть, еще даже до рождения начать менять отношения с собакой или с кошкой. С одной стороны, уделять ему немножко меньше времени, чем обычно, но с другой стороны, делать это общение более интенсивным и насыщенным. Многие специалисты рекомендуют, чтобы это изменение в жизни собаки или кошки не было связано именно уже с появлением малыша, чтобы оно произошло до этого. Ну и когда ребенок уже появился, конечно же, надо познакомить как-то аккуратно. И важно, с одной стороны, не наказывать собаку, например, за то, что она приближается к ребенку, она как-то, наоборот, хвалить за то, что она спокойно и вежливо с ним обращается, но, с другой стороны, и не оставлять их наедине, потому что какой бы дружелюбной и милой, и ласковой ни была собака, это все-таки животное, и мы не можем влезть ему в голову, и мы не можем предсказать ее реакции. А младенцы, как Степа уже нам рассказывал, могут совершать странные, тоже непредсказуемые действия, они могут случайно двинуть ногой в глаз, и животное может испугаться. Ой, вот у Иры, то есть моей тети и мамы Тёмы, есть безумно сильная паранойя про то, что когда Тёма начнет ползать, и они будут приезжать к моей бабушке домой, А у бабушки есть собака, достаточно такая страшненькая. Она очень боится, что если Тёма начнёт сам передвигаться, то он нечаянно двинет собаке, которую зовут Вольт, в глаз. И, ну, от Тёмы останутся рожки да ножки. Да, ну, может быть, все что угодно. Кошки, например, очень любят залезать в детские кроватки, потому что им там тепло и уютно. Муха несколько раз залезала туда. О, кошка моей тети. Но мало ли, а вдруг ей захочется улечься на лице у новорожденного, и это никому от этого не будет хорошо. Ну, разве что кошки. А нет, ребенок же дико заорёт. Да. Кошка полетит в космос от такого. Но самые большие сюрпризы начинаются, когда ребенок уже подрастает и начинает передвигаться, интересоваться, как устроены глазки у собачки, можно ли оторвать ей ушки или хвост, наоборот, кошки. И, конечно, тогда животное может на это ответить. Может, оно может быть очень терпеливым. И... Как устроен глаз у собачки, боже мой. И может все прощать малышу. И вообще-то может, наоборот, быть даже очень нежным с ним и ухаживать, и даже считать, что это ее ребеночек, собака может. Но здесь очень важно, конечно, важно это просто все аккуратно и правильно выстроить, так, чтобы они подружились. Тогда войны не будет. Так, вот сейчас мы обсудили ревность между, условно, животными и пупсами. Но вот, например, в фильме там старший брат невероятно ревновал к младшему. Просто что-то. Вот эта ревность, она как-то вообще объяснима биологически? Я вот примерно понимаю, что да. Расскажи, что ты примерно понимаешь. Мне кажется, маленьким животным было, ну и сейчас, очень важно, чтобы родитель уделял им время, их защищал, их кормил и так далее. Им это очень важно, потому что они без этого не выживут. Я даже где-то читал, что панды, если у них рождается двойня, выбирают одного и его защищают и кормят. Да, так часто бывает. Вообще-то это не редкость в животном мире, когда старший детеныш в помёте, старший более сильный, начинает как-то обижать младших. И если в человеческой семье, как правило, все, за что борется старший и младший ребенок, это за какое-то внимание родителей, что тоже очень, конечно, важно, но от этого не зависит ничья жизнь. А вот у животных часто бывает так, что ресурсов хватает, чтобы выкормить только одного детеныша. Особенно часто это бывает у птиц. Птицы тратят очень много сил на выращивание потомства, и иногда им бывает трудно выкормить одновременно нескольких птенцов. Например, у африканского черного орла самки откладывают обычно 2 яйца, и из них одно изначально запасное. То есть, если, например, первое яйцо не вылупится или там будет какой-нибудь слабый, нездоровый птенец, то со вторым будет все в порядке. Но если с первым все хорошо, и если старший птенец остается живым к тому моменту, как вылупляется младший, то он сразу же на него нападает и забивает его клювом. Сложные взаимоотношения внутри одного выводка бывают не только у птиц, хотя у них чаще, но и у млекопитающих. Например, у пятнистой гиены известны такие сложности в семейных отношениях. У них щенки, которые рождаются первыми, они начинают нападать на следующих, и это не всегда оканчивается совсем плачевно. Они могут и убить своих сиблингов, то есть братьев и сестер, но это может закончиться и тем, что у них первый становится всеми признанным главным, да? У них появляется такая строгая и очень четкая иерархия. Но чтобы тебя, Стёп, не огорчать такими ужасами, я расскажу, что в этом зверином мире не все так плохо. Потому что иногда в семьях у животных есть и добрые отношения. Когда старшие сиблинги остаются помогать родителям воспитывать младшее поколение. А вот люди — это же животные? Конечно. Ну вот, например, у людей так? У людей так тоже бывает. Не все, правда, старшие сиблинги помогают воспитывать младших. Но бывает и так. Я вот хороший сиплинг, я помогаю. Как вы проводите время с Тёмой? Что вы делаете? Ну, в основном мы сидим с ним, смотрим друг на друга, и он какими-нибудь погремушками гремит. Понятно. А еще я, например, его кормлю. Даже кормишь? Из бутылочки? Ну, кормил. Он вообще сам может держать бутылочку уже. И макароны руками есть. Вот это да. Ну, в общем, следить надо. Угу. Мне. Ну вот, в природе лишние няньки тоже никогда не помешают. Потому что детеныши – существа слабые, беззащитные, а родителям иногда приходится отлучаться, например, за едой. И здесь, конечно, помощники всегда будут приносить пользу. И действительно известно, что если такие помощники есть, то детеныши выживают лучше. Такое явление называется помощничеством. Когда вот старшие дети, они остаются с родителями на какое-то время и помогают им выращивать следующих малышей. Вот, например, у кафрских рогатых воронов, ты, наверное, Стёп, их видел, это страшно крутые птицы, мог их видеть в зоопарке. Это крупные такие черные птицы с какими-то красными... Думаю, не видел. Ну, посмотри обязательно, потому что они ужасно умные, и за ними очень интересно наблюдать. А еще у них невероятные ресницы. Как говорится, любая модница позавидует. Эти самые кафрские рогатые вороны, их птенцы – рекордсмены по совместной жизни с родителями. Молодцы, молодчики, респект таким. Хотя они могут сами размножаться где-то в 6-7 лет, но, как правило, они этого не делают, а продолжают жить с родителями и помогают им воспитывать новых птенцов, и кормить новых птенцов, и охранять территорию. И самое интересное, что молодые птицы, которые не поработали помощниками лет 6 хотя бы, они не могут сами вырастить потомство. То есть пока они не набрались опыта, у них у самих ничего не получится. То есть получается, что с одной стороны пара родительская не может без посторонней помощи выращивать детенышей, но и молодые птицы тоже, им очень важно приобрести этот опыт. Да, поэтому и вот для кафрских рогатых воронов это обязательный этап их жизни – помочь родителям вырастить следующее поколение. Уважаю. Ну, что ж, помощь – это вещь полезная даже у людей. Вот в мультике, например, конечно же, конец был такой, что они, конечно же, перестали ревновать. Естественно. Какой же еще может быть конец у детского мультика? Мы состаримся вместе. Мы с тобой навсегда останемся братьями. Навсегда. А, ну и, безусловно, ответ на вопрос нашего выпуска. Младенцы реально просто суперкрутые. Они в первый год жизни научаются сразу 4 важнейшим вещам. Дышать, ползать, говорить и ходить. Это же просто что-то невероятное. Ну, в общем, миф оправдан. Младенцы реально супер крутые. Да, ребята, спасибо вам большое. Я тоже очень надеюсь, что Аглая будет супер крутая. Будет босс-молокосос 2. Или какой там части еще нет? Босс-молокосос 3. Что она подружится с Умой. Что отношения в семье будут такими же нежными, как у рогатых воронов? Нет, я не все про них рассказала. Хорошо. Тогда просто как у братьев из мультика в конце. И я хочу вам сказать еще раз огромное спасибо за 60 выпусков, 60 с чем-то выпусков, которые мы вместе провели и записали. И спасибо всем слушателям. Это больше 3 суток записи. Ой, я даже боюсь представить, сколько это суток записи моей жизни в монтаже. Ася, спасибо, мы тебя очень любим. И я вас. Давай, удачи тебе. Расстаемся ненадолго. Подкаст уходит на небольшие каникулы, на несколько недель. Тот не плачь. Через несколько недель он триумфально вернется с Анной Шур. Сейчас я тоже пущу слезу. У меня есть последняя возможность сказать самую лакомую часть нашего подкаста, а именно благодарности. Мы благодарим от всего сердца Тату Зарубину, Стёпку Литеевского, всех, кто нам присылает вопросы, редакторку Асю Терехову, будущую мать, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Мишу Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Работать с вами — большая честь и радость. И моей Аглае очень повезло, что мы наделали с вами столько всего. И я очень надеюсь, что через какое-то количество лет она все наши подкасты послушает. Большое спасибо всем, кто слушает нас в приложении «Гусь-Гусь», всем, кто подписан на «Гусь-Гусь», для нас это очень много значит. И спасибо всем, кто пишет нам письма. Это удивительное чтение, нам ужасно приятно. Я в свободное время обязательно продолжу читать ваши сообщения, смотреть на эмодзики, которые вы отправляете, и болеть за «Гусь-Гусь». Спасибо всем большое. Пока! Ася, спасибо, очень тебя любим. И я вас целую.